Глава 13. Вася лежал в больнице еще некоторое время. Там же ему пришлось встретить Новый год. Потом его выписали, но несколько дней он должен был находиться дома, прежде чем снова приступить к работе и учебе. Сейчас вся политически активная часть населения страны с нетерпением ожидала приближения выборов премьер-министра. Но вовсе не это волновало Васю, пока он лежал в больнице. Едва вернувшись домой, он, как настоящий фанат фильмов-боевиков, стал внимательно смотреть обе видеозаписи своего боксерского поединка с одной камеры и с другой, скопировав их на компьютер. «Нифига себе, Ирка-то как лебедь по рингу плавает, а я, блин, как носорог. Нет, вообще я смотрюсь гораздо внушительнее ее, если только не знать, чем все закончилось». А вот и сам нокаут. Вася пробивает левый боковой, девушка отклоняется назад и выбрасывает правую руку из-за спины. Вася промахивается и не успевает защититься, а девушка попадает ему в висок. Вася заваливается на бок и лежит без сознания. Ирина бросается к нему. Падает на корточки, склоняется над ним. Потом поднимает голову и истошно кричит. «Хватит снимать, придурки! Скорую вызывайте!» На этом моменте видеозапись кончается, и вторая тоже. «Зрелищный бой получился, хоть и недолгий», — отметил Вася. «А уж нокаут, так вообще загляденье». Он с удовольствием пересмотрел каждую запись еще по разу, потом еще, потом еще. Во время пятого просмотра первой записи домой приехала Ирина. «Привет, дорогой, что смотришь?» «Золотую коллекцию мирового бокса», — засмеялся Вася. Девушка сразу сжалась и упавшим голосом уточнила. «Наш с тобой поединок?» «Ага». Она тяжело вздохнула. Кажется, после того злополучного нокаута у Ирины появился комплекс вины перед Васей. По крайней мере, она сразу начинала переживать, стоило ему хотя бы чихнуть не вовремя. «Да успокойся ты», — сказал Вася. «Давай вместе посмотрим, это было реально круто». «Ты думаешь, мне приятно смотреть, как я чуть не угробила своего парня?» «А что, мне-то ведь приятно?» «Если честно, это вообще за гранью моего понимания. Пересматривать запись своего собственного нокаута. Просто мне очень сильно нравятся боевики, только и всего. Кстати, а как ты смотришь на то, чтобы начать карьеру в профессиональном боксе?» «Я смотрю на это крайне отрицательно», — ответила Ирина. «У меня других дел хватает». «Знаю, знаю. Тебе нужно вытащить страну из кризиса и все такое. А жаль. У тебя есть боксерский талант». «Впрочем, я не могу назвать ни одной области, в которой у тебя не было бы таланта». «Спасибо, дорогой. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично». «Вася, ну ты правда на меня не сердишься за эту историю?» «Ну вот, опять начинается». «Да нет, конечно. Ладно, давай договоримся так. Сегодня ты мне сделаешь одну приятную вещь, и тогда я тебя уже окончательно прощу. Хорошо?» «Хорошо. А что нужно сделать?» Вася хитро улыбнулся и ответил. «Расскажи мне сказку перед сном». «Издеваешься?» «Почему? Мне очень хочется послушать твое выступление, тем более, что я давно не был в парламенте. И еще больше мне хочется, чтобы ты выступила передо мной персонально. Слушать тебя — одно удовольствие». Девушка, кажется, растерялась. «А на какую тему ты хочешь услышать сказку?» — уточнила она. «На любую. Можешь рассказывать все, что в голову взбредет». «Хорошо, милый. А когда ты собираешься ложиться спать?» Вася кинул взгляд на большие настенные часы. «Ну, я не знаю. Да прямо сейчас, наверное. Только душ приму, зубы почищу и все». Он отправился в ванную, принял душ, почистил зубы и тут, посмотревшись в зеркало, обнаружил у себя на левом виске вмятину. Если не приглядываться, она была незаметна. Но если внимательно присмотреться, ее было хорошо видно. Ну что ж, такие отметины украшают настоящего мужика. За это девушке можно даже спасибо сказать. Он вернулся в комнату, лег в кровать, устроился поудобнее и позвал Ирину. «Я готов. Давай, рассказывай». Девушка присела на край кровати. «Хорошо, милый», — улыбнулась она. «Я расскажу тебе сказку, которую совсем недавно придумала сама». «Ты сама придумала сказку?» — обалдел Вася. «Да, дорогой, Я собираюсь рассказать ее всем избирателям, но ты услышишь ее первым». Она выдержала эффектную паузу и начала. «Программа экономических и социальных преобразований. Мы пришли в большую политику для того, чтобы помочь родной стране. Мы знаем, что для этого нужно сделать. У нас есть программа, которой мы будем придерживаться на всех этапах нашей деятельности. Мы избираем путь справедливости. Справедливость не устанавливается сама по себе. Ее устанавливают. Установление и беспрестанное усовершенствование справедливости путем сознательного выявления человеческих и общественных проблем, их честного понимания и системного гармоничного урегулирования без разрушения важных интересов каждой личности на основе свободного волеизъявления – это наш путь». «Золотые слова!» – похвалил Вася. «Наша миссия – построить общество высшей морали, где гармонично будут сочетаться личная свобода, защищенность и благосостояние. Мы ликвидируем насилие власти над человеком, обратимся к народу с просьбой составить реестр государственного насилия, который станет нашим указателем в борьбе с произволом и возвращении свободы. Наказание станет адекватным мере правонарушения. Власть несправедлива, пока она бесконтрольна. Только сильная парламентская оппозиция со специальными правами и обязанностями способна эффективно контролировать власть. Мы немедленно отменим юридическую неприкосновенность политиков и чиновников. Главы всех местных администраций будут избираться и отзываться прямым голосованием жителей местных общин. Местное самоуправление превратим в настоящую власть. Расширим их полномочия и правильно определим источники финансирования. Мы разъединим коррупционное слияние власти и капитала. Вася сладко зажмурился, как кот на солнышке. Чарующий голос Ирины вызывал у него невыразимо приятные ощущения. Она рассказывала свою сказку неторопливо, но без малейшей запинки, хотя никаких шпаргалок у нее под рукой не было. И вся ее колоссальная сила воздействия, которая во время митингов приводила в экстаз стотысячные толпы фанатов, сейчас обратилась на одного единственного собеседника. Вы представляете, что он чувствовал? Манипуляция информацией делает невозможным построение справедливости. Мы создадим журналистам все условия для независимости от власти и политизированного капитала. Основа редакционной политики, которая разрешает журналистам быть независимыми от собственников СМИ, должны приобрести статус закона. Мы создадим качественное общественное телевидение и радиовещание. Мы остановим пропаганду жестокости и моральной распущенности. Уравняем статус учреждений духовного и светского образования. Объединим усилия государства, гражданского общества и религиозных конфессий в борьбе против беспризорности, алкоголизма и наркомании, СПИДа, проституции и преступности. Преодолеем сознательно созданную несправедливость, которая состоит в фактическом неравенстве детей от рождения, обусловленном разным уровнем зажиточности семей. От рождения и до окончания обучения для всех учебных заведений, независимо от формы собственности, должна быть установлена единая стоимость услуг по воспитанию и образованию детей. И дальше, в зависимости от уровня зажиточности семьи, эти услуги оплачивает или семья, или государство и семья вместе, или только государство, если семья не имеет такой возможности или ребенок является сиротой. Право на здоровье не может зависеть от состояния кошелька или должности. Эта проблема будет решена внедрением страховой медицины. Для малообеспеченных страховка может покупаться частично или полностью на средства государства. Для работающих такую страховку на год будет покупать предприятие. Мы также определим четкий перечень медицинских услуг, которые будут все без исключения предоставляться бесплатно. Тут Вася не смог сдержать эмоций. Он схватил девушку и мягким движением опрокинул на себя. «Извини, что перебил», — задыхающимся голосом произнес он, крепко обняв ее и не отпуская. «Жги дальше». Ирина устроилась на кровати поудобнее и теперь, лежа рядом с ним, задушевно шептала ему в ухо. «Мы одобрим новую государственную пенсионную систему. Каждому будет откладываться пенсия на личный счет на протяжении всей жизни, а государство будет оберегать ее от обесценивания. Пенсия по размеру должна приближаться к заработной плате человека в то время, когда он работал. Основой стабильности в обществе служит средний класс, который базируется на достижениях семейного или малого бизнеса. Несправедливость состоит в том, что людям не созданы равные условия для открытия начального бизнеса. На законодательном уровне мы создадим систему мотивации для банков, частично или полностью освободив их от налогов, в зависимости от объема предоставленных кредитов начинающим, и возьмем часть банковских рисков за предоставление стартовых кредитов на государство. Нынешняя налоговая система породила невиданное насилие, убила свободу предпринимательства, загнала экономику в тень. Мы создадим налоговую систему, в которой предприятие или человек будут платить налоги без какого-либо принуждения. Такой налог будет заложен в цене товара или услуги и будет сниматься автоматически незаметно для плательщика в момент покупки. Мы отменим НДС без нарушения баланса бюджета. «Достаточно», — остановил ее Вася. «Я больше не выдержу. За такую сказку тебе можно простить абсолютно все». Он впился жарким поцелуем в ее губы, а потом они предались дикой, страстной любви. Когда Вася наконец-то уснул, ему приснилось, что он попал в рай. Там по улицам ходили богатые, красиво одетые и абсолютно счастливые люди. Там везде было чисто, как в Швейцарии, ни одного бомжа и ни одного нищего. Там полностью отсутствовали автомобильные пробки. Там всегда стояла хорошая погода. Там не было проблем с экологией. Жители безо всякого риска для здоровья ловили рыбу и пили воду из реки прямо в центре столицы. Там не было гопницких кварталов, и самой преступности тоже не было. И над всем этим великолепием парил высоко в небесах прекрасный ангел, в котором Вася без труда узнал свою девушку и строго следил за порядком.